перестал испытывать боль, но сердце мое бьется, значит я живой. Вернутся ли ко мне мои чувства, я не знаю, где их потерял. Мне плохо или хорошо без них, не могу сказать. И мне бы только знать, ибо ты смогла найти меня. Чем скорее, тем лучше, скорее торопись, ведь только делаем, что стареем. Не хочу проебать свои миры без тебя, прошу, найди меня, найди. Я хочу твоей любви, сейчас же прям мне дай. И со мной останься, пусть и голос твой хрип. Ведь так холодно, не знаю, что страшнее, замерзнет одному ли с тобой вместе. Одеяло просто не сжигаем, все, я дарю тебе свой поцелуй. Теперь уж точно страху не победить меня. Теперь уж точно мы с тобой не замерзнем, выживем, выживем здесь. Я с тобой, я не один, ты не одна, мы вместе. Тук-тук, два сердца, они бьются, как рыбы об лёд, они бьются. Не разбиваются, вот оно счастье, не разобьется. А ты дыши только мной, и все будет хорошо, и все будет хорошо. Дыши, дыши мы, я с тобой, я не один, ты не одна, мы вместе. Тук-тук, два сердца, они бьются, как рыбы об лёд, они бьются. Не разбиваются, вот оно счастье, не разобьется. Я перестал испытывать боль, но сердце мое бьется, значит я живой. Вернутся ли ко мне мои чувства? Я не знаю, где их потерял. Неплохо или хорошо без них? Не могу сказать я, мне бы только знать, где бы ты смогла найти меня. Чем скорее, тем лучше, скорее торопись. Ведь только делаем, что стареем. Я не хочу проебать свои миры без тебя. Прошу, найди меня, найди. Я хочу твоей любви, сейчас же прям не дай ее. Со мной останься, пусть ты голос твой хрип. Ведь так холодно, не знаю, что страшнее. Замерзнет одному и с тобой вместе. Одеяло просто не сжигаем все. Я дарю тебе свой поцелуй. Теперь уж точно страху не победить меня. Теперь уж точно мы с тобой не замерзнем. Выживем, выживем здесь.